Кузина Бетти нравилась мужчинам. Я видела это по тем взглядам, которые они бросали на нее. Они чаще и охотнее смеялись в ее присутствии, чем при других женщинах. И они обволакивали кузину Бетти вниманием, в которое она куталась, как в дорогую персидскую шаль. Но одного человека она побаивалась. Пару раз я перехватила ее взгляд, устремленный на него. Это был молодой щеголь Альфред Сислей. Он смотрел на Бетти, как на вещь, сверху вниз, с брезгливо-высокомерным выражением лица. Но он был неприятным исключением. Остальные любили пошутить и поболтать с Бетти, а она, раскрасневшись, потом говорила мне: «Мужчины — странный народ. Иногда они сильно ранят, но без них в жизни пресно и скучно. Когда-нибудь ты поймешь это, Элеонор. Встретить своего человека в жизни — большая удача и редкость». «А ты Бетти встречала?» — как-то спросила ее я. Ее взгляд скользнул по мне, и я удивилась отрешенности и печали, застывшей в нем. Мне казалось, что встретила, но это был мираж Элли. Он оказался не моим человеком, но я поняла это слишком поздно, к сожалению. «Все еще впереди, Бетти», — сказала я, запинаясь. «Моя мама всегда говорит, что не нужно отчаиваться, надо верить в себя, и тогда Господь вознаградит тебя за все». «Господь находится слишком далеко», — резко возразила Бетти. «Иногда он не видит отчаявшиеся души, которые нуждаются в нем, призывают его». «Ох, Элли, что я несу? Пожалуйста, не обращай на меня внимания, прошу тебя». Она обняла меня, и я увидела в ее глазах слезы. Что-то я расчувствовалась. «Бетти, ты помнишь, я обещала показать тебе открытку с твоим изображением? Я была рада отвлечь Бетти от этого разговора. Сейчас принесу». Я выбежала из каюты и понеслась к себе. Флосси, увидев меня, осталась недовольна. «Ты все у Беттины», — протянула она. «Здесь ты почти не бываешь». «Как? Ты опять уходишь? Да что такое творится, Элеонор?» Я, схватив открытку, побежала обратно, но когда подошла к каюте, услышала два голоса — Бетти и какого-то мужчины. Я замерла. «Но, Бетти, я говорю вполне серьезно, почему бы и нет, я побеседую с отцом». «Не думаю, что это хорошая идея», — в голосе Бетти звучала грусть. «Да и твой отец никогда не согласится». «Я уже самостоятельный человек, Бетти, и сам вправе распоряжаться своей жизнью». «Если бы это было так, ты хочешь, чтобы я доказал тебе это?» Дальше возникла пауза, раздался звук поцелуя и легкое всхлипывание Бетти. «Милый мальчик, такой хороший, но еще совсем не знаешь жизни». Я отпрянула от двери. Сам факт, что у Бетти может быть своя собственная жизнь, в которой мне нет места, поразил меня. Мне уже казалось, что Бетти моя и только моя, а этот молодой Эрнест Роусон, он же моложе Бетти, и он серьезно в нее влюблен? А что будет дальше? Она что-то говорила об его отце. Я побежала обратно в свою каюту. Увидев меня, Флосси проворчала: «Носишься туда-сюда, ты уже взрослая, а ведешь себя как ребенок». Потом Флосси ушла, а я осталась в каюте. Никуда не хотелось выходить. Было так обидно, что у Бетти своя жизнь, свое увлечение, любовь. Мы приедем в Америку, побудем какое-то время там и вернемся обратно. А потом расстанемся. И когда мы увидимся снова... Эта мысль так поразила меня, что я села на кровать и сказала: «Я не хочу расставаться с Бетти». В дверь раздался стук. «Входите», — машинально сказала я. «Это была Бетти. Куда ты пропала?» Ее ласковый голос произвел на меня странное впечатление. Я расплакалась. «Что случилось?» Бетти подошла и села на кровать. «Тебя кто-то обидел?» «Нет, просто...» Я уткнулась в подушку и начала всхлипывать. «Поделись со мной». Бетти просунула руки под подушку и развернула меня к себе. «Мне ты можешь сказать все». «Бетти, мы же скоро расстанемся. Я уеду в Англию, ты во Францию. Как будто бы ничего и не было». Бетти смотрела на меня и кусала губы. «А если... если...» Она наклонилась ко мне и жарко прошептала: «А если мы убежим от всех?» Я села на кровати и посмотрела на нее. «Как это?» «А так». Она поднялась, прошла до стены и вернулась обратно. «Мы с тобой останемся в Америке и начнем новую жизнь. Денег мне на первых порах хватит, а потом что-нибудь придумаю. Деньги у меня есть во французском банке. Я, правда, копила на старость, но сейчас такой подвернулся случай. Я смотрела на нее во все глаза. Эта сумасшедшая мысль все больше и больше завладевала моим воображением. Это было бы так здорово — остаться в Америке. А как же папа, мама? Что они скажут? Конечно, они не разрешат. Но мои родители, — прошептала я, — они никогда не согласятся. Бетти остановилась напротив меня и посмотрела в упор. «Есть одно обстоятельство», — протянула она. «Я скажу тебе о нем чуть позже. Хорошо?» Я кивнула. Раздался шум. Это вернулась Флосси. На ее лице, как всегда, застыло кислое выражение. «Я на минуточку заскочила», — защебетала Бетти. «Вас не было видно, и я решила зайти. Может быть, вы расхворались?» «Мигрень», — коротко ответила Флосси. «Мне, наверное, лучше полежать». «А мы с Элли пойдем гулять по палубе. Разрешаете?» «Да, да, идите». Этот вечер я запомнила надолго. Он оказался такой бравурно веселый, яркий. Бетти была в ударе. Она смешила своих спутников, и они заразительно смеялись ее шуткам. А молодой Эрнест Роусон не сводил с нее глаз. Я наблюдала за ним с ревнивым чувством. Мне не хотелось делить свою Бетти ни с кем. То, что она сказала мне насчет Америки, крепко засело в моей голове. Эта мысль все больше и больше казалась мне реально осуществимой. Более того, она обрастала все новыми деталями. Я уже представляла, как мы будем жить с Бетти в огромном городе вроде Нью-Йорка, где куча машин, людей, много театров. У нас будут блестящие знакомые, я буду ходить в школу, и у меня появятся новые друзья. Я жила слишком замкнуто, поэтому перспектива новой жизни вскружила мне голову. Почему-то думалось, что родители согласятся, чтобы я пожила какое-то время с Бетти. У мамы будет ребенок. Ей станет не до меня. Новые хлопоты, заботы. Но я видела, что Бетти одновременно что-то гложет. Она пару раз посмотрела на молодого Альфреда Сислея с брезгливостью, смешанной со страхом. «Она боится его», — с удивлением подумала я. Ухаживание Альфреда Бетти отвергла сразу. При любой возможности она сторонилась его и не поощряла знаков внимания, которые он ей оказывал. Однажды я краем уха услышала странный разговор между Сислеем и незнакомым мне мужчиной. «Не понимаю, что она о себе воображает. Обычное». Дальше шло французское слово, которое я не разобрала. Вечер закончился. Мы разошлись с Бетти по каютам, но я еще долго не могла уснуть. Потом все-таки провалилась в тяжелый сон. Проснулась от того, что меня трогали за плечо. Я открыла глаза, это была Флосси, и вид у нее был испуганный. «Что случилось?» — спросила я. «Не знаю, мы почему-то остановились и стоим. Корабль не плывет». «Наверное, мелкая поломка», — сознанием дела ответила я. «Может, выйти посмотреть?» Флосси была встревожена. К тому же мне снился плохой сон. Как я уже поняла, плохие сны снились Флосси с завидной регулярностью. «Я с тобой», — мгновенно откликнулась я. На палубе столпились немногочисленные пассажиры. Подойдя к ним, мы выяснили, что корабль прошел мимо айсберга и слегка его задел. При этом размеры айсберга никто не мог указать точно. Кто-то говорил 20 метров, кто-то 30, а один мужчина с пышными усами, взмахнув руками, утверждал, что не меньше 50. «Скорее всего, экипаж сейчас внимательно осматривает корабль», — высказал предположение один из пассажиров. «Еще немного, и мы поплывем дальше». «Да, уже стоять надоело», — подтвердила его спутница, утыкаясь носом в пальто. «На палубе было холоднее, чем обычно, и я поежилась». Постепенно людей становилось все больше. «Пойдем в каюту», — предложила Флосси. «А то мы здесь продрогнем». Спускаться мне не хотелось, но я дрожала от холода и притоптывала на месте, пытаясь согреться. «Ладно, пойдем». Раздался сильный скрежет, затем толчок. «Хорошо, что это случилось ночью», — заметила женщина с кокетливыми кудряшками. Она была одета в легкий пеньюар, поверх которого накинула накидку. «А то мы бы не потанцевали вечером». Ответом ей были взрывы хохота. «Зато сколько угодно льда для шампанского», — сострил высокий молодой человек в шляпе. «Лед самого лучшего качества», — и он показал на палубу, где валялись куски льда, и снова раздался хохот. Мы спустились в каюту, но сна не было ни в одном глазу. Посмотрев на Флосси, я увидела, что она молится, сжав руки. Меня тоже охватила необъяснимая тревога, хотя на палубе все уверяли, что ничего страшного нет, и мы скоро поплывем снова. Немного спустя Флосси легла на кровать, но я видела, что она не спит. Я тоже лежала и смотрела в потолок. Через короткое время я услышала шум воды. Мы с Флосси одновременно посмотрели друг на друга. «Что это?» — шепотом спросила я. «Не знаю». В каюту постучали, и я подумала, что пришла Бетти, но это оказалась та самая женщина в пеньюаре. «Вы не спите?» — спросила она, входя. «Кажется, поломка серьезная, и скоро будут спускать шлюпки. Лучше всем одеться и выйти на палубу, и не забудьте про спасательные жилеты». И тут мы услышали громкий мужской голос. «Всем надеть спасательные жилеты и выходить на шлюпочную палубу. Мадам, месье, поторапливайтесь, уже мало времени». Мы оделись потеплее и вышли. В последний момент я окинула взглядом каюту. На столе лежали мои милые мелочи, книжки, тетрадь с сердечком, маленькая куколка, которая была со мной с детства. Если бы я знала, что больше никогда не вернусь в каюту, я бы прихватила их с собой. Но почему-то такая мысль не пришла мне в голову. Не верилось, что с самым лучшим кораблем в мире может случиться что-то серьезное. Казалось, что в любой момент мы снова отправимся дальше. На палубе народ был одет соответствующим образом, в шубы, зимнее пальто, замотан шарфами и шалями. На многих были спасательные жилеты. Увидев это, Флосси схватила меня за руку. «Элли, я не умею плавать». «Это же так просто, Флосси», — бодро сказала я. «Спасательный жилет выручит, да и вообще это все...» К нам подошел офицер. «Сохраняйте спокойствие», — сказал он. «Начинаем эвакуацию». «Бетти!» — крикнула я. «Ее нигде не видно!» Я хотела повернуться, но Флосси вцепилась в меня. «Всех призывают выйти. Стюарды обходят каюту, и Бетти, конечно, уже разбудили. Если ты побежишь за ней, вы разойдетесь. Стой на месте!» Я осталась, но чем дольше стояла, тем сильнее меня охватывало беспокойство. Мне почему-то думалось, что Бетти крепко спит и не слышит, как стучат в дверь. «Мы сейчас сядем в шлюпке, а она останется. Флосси», — сказала я решительно, — «все-таки я пойду». И прежде чем она успела что-либо сказать, я развернулась и побежала вниз. Везде царили суета и паника, хотя люди старались тщательно скрывать свой страх. Кругом слышались крики на разных языках, топот ног. Я добралась до каюты Бетти, но ее там не было. Я прижалась к стене, меня чуть не сшиб с ног толстый мужчина. Мимо пробегали матери с детьми, персонал «Титаника», носился с озабоченным видом, отдавая команды и призывая людей подняться наверх. Я пробежала мимо одной каюты, откуда слышались резкие мужские голоса. «Это все ты!» — раздался раздраженный голос. «Ты и твой босс, Джон Морган! Ты работаешь на него, не увиливай!» «Я не скрываю этого!» — голос мужчины я узнала сразу. «Альфред Сисли. Что с того?» «Он все подстроил, и эту аварию, и гибель своих конкурентов. Только подумать, сколько достойнейших людей найдут свою смерть на дне океана. Я здесь совершенно ни при чем. Думай, прежде чем говорить. Я пошел, мне тут оставаться незачем. Наверняка уже спускают шлюпки. Нет, я тебя не пущу. Скажи, сколько тебе заплатили и сколько стоит страховка? Я видел, как ты однажды выходил с пакетом из страховой компании. Вы прикидывали, сколько заработаете? Пусти!» Раздались звуки борьбы, крики, удары. Наконец кто-то охнул. «Ты убил меня? Ты убил?» И тут я непонятно почему просунула голову в каюту и встретилась глазами с Сислеем. Я стояла и с ужасом смотрела на него. Этот человек казался мне воплощением дьявола, а то, что он говорил, и того ужасней. Мне хотелось скрыться, исчезнуть, но я не успела сделать ни одного движения, когда он обернулся и в бешенстве уставился на меня. Он вытянул палец и ткнул им в меня. «Ты!» — палец его дрожал, а глаза наливались кровью. «Вечно ты что-то вынюхиваешь, ходишь за мной, маленькая негодяйка!» Я стояла и слушала его, а потом развернулась и побежала. Я снова неслась к Бетти, и я увидела ее, она шла, шатаясь. Одной рукой она держалась за стену, другую прижимала к себе, между пальцев сочилась кровь. «Бетти!» — закричала я. «Бетти, что с тобой?» «Элли!» — безжизненным голосом сказала она. «Помоги мне дойти!» «Бетти, пошли наверх, люди уже садятся в шлюпки. Мне нужно полежать и чуточку отдохнуть. Я совсем не могу идти. Что случилось, Бетти?» На меня что-то свалилось сверху, и когда я падала, проткнула себя какой-то деревяшкой. «Я ужасно себя чувствую. Мне бы отлежаться». Я протянула ей руку, и она оперлась на нее. «Еще два шага», — разговаривала она сама с собой. «Чуть-чуть». Мимо нас пробежали люди. «Эй, мадам, всем нужно наверх, здесь оставаться нельзя, корабль тонет». «Да, да, мы сейчас. Поторапливайтесь, скоро будет поздно, времени осталось в обрез». В каюте Бетти без сил повалилась на кровать, она тяжело дышала. «Бетти», — начала я, — «случайно я слышала ужасный разговор». «Что случилось, моя маленькая?» Она прижала мою голову к груди и поцеловала в макушку. «Что, воробышек?» «Я услышала ужасный разговор, Бетти, я даже не верю, что это был он. Может, это дурной сон?» «А может, и правда сон?» «Нет, Бетти, я слышала все очень хорошо», — говорил мистер Сисли. «Я не знаю, с кем он беседовал, но тот обвинял его в том, что мистер Морган отправил корабль на верную гибель ради страховки, и Сисли был в курсе». «Это очень серьезная тема для такой юной леди», — перебила меня Бетти. Но по выражению ее глаз я поняла, что она обеспокоена. «Сисли дурной человек, и лучше держаться от него подальше, Элли». «Я заходила в твою каюту, Бетти, но тебя не было». «Я была...» По ее губам скользнула легкая улыбка. «Это взрослые дела, не для маленькой девочки. Бывает, что счастье улыбается слишком поздно. Мне кажется, что кто-то скинул сверху на меня этот кусок дерева». Падая, я посмотрела наверх, и мне показалось, что мелькнуло лицо Сислея. Он, наверное, видел, как я заходила к одному человеку и разозлился на меня за это. «Но что ты ему сделала, Бетти?» «Ничего. Просто есть такой сорт мужчин, которые не любят, когда им...» Она оборвала себя. «Когда их не воспринимают всерьез и не хотят с ними дружить». Бетти становилась все хуже и хуже. Я держала ее за руку и видела, как она тяжело дышит. «Бетти, как ты, тебе лучше?» — твердила я, как заведенная, боясь поверить в самое худшее. Ее взгляд затуманился, и из горла вырвался хрип. «Я уже не поправлюсь, Элли». На ее глазах выступили слезы. «Никогда. Моя могила будет в море. Уходи, Элеонор, спасайся». «Я не могу оставить тебя, Бетти», — заливалась я слезами. «Я никогда не прощу себе этого». «Уходи, Элеонор. Я прошу, я приказываю тебе, я...» Она приподнялась на подушках, а потом в изнеможении откинулась назад. «Умоляю тебя». «Бетти», — вскрикнула я, — «не надо! Я приказываю тебе, я твоя мать!» И она замолчала, словно это признание лишило ее сил. Пораженная вырвавшимися у нее словами, я замолчала и выпустила руку Бетти. «Элли», — шептала она, — «моя девочка!» Она дотронулась до моих волос и потянула меня за локон. «Как я мечтала увидеть тебя, погладить по голове!» «Сколько раз я ложилась спать, заливаясь слезами от того, что ты так далеко от меня. Ах, Элли, Элли! Будь проклят тот день, когда я согласилась расстаться с тобой. Но я была презираема всеми, твой отец бросил меня. А Энн, милостивая, предложила взять тебя на воспитание. У них с Рэндольфом не было детей. Я согласилась. И зачем только пошла я на это? Но у меня, девочка, не было выхода. Вся родня отвернулась от меня, я была молода, влюблена в твоего отца, а он оказался слабым человеком. Его семья хотела, чтобы он женился с выгодой для себя, сделал достойную партию, вот он и отказался от меня». «Как же все глупо получилось, Бетти», — шептала я, — «Бетти, как же так?» «Я понимаю, ты, наверное, думаешь, что я бестолковая, бездарно распорядилась собственной жизнью, и кого теперь в этом винить? Мне некого, только себя. Ни за что и никому я не желаю такой судьбы, как у меня. Никому. Бетти... Нет, моя мать, теперь я могла называть ее так, смотрела на меня с бесконечной нежностью и печалью. А я глядела на нее, и у меня сжималось сердце». Сверху раздался грохот. Я прижалась к койке. «Мама!» — шептала я. «Мама!» Мы обе залились слезами и упали друг другу в объятия. «Все, Элли, беги. Будь счастлива». А я буду молиться за тебя с того света. У меня есть небольшие сбережения в Лионском банке. Там работает мой старинный друг. Он отдаст тебе все мои деньги. Его зовут Морис Шаво. Он все знает. Скажи ему». Ее глаза затуманились. Силы покидали мою маму. Я целовала ее руку и обливалась слезами. У меня не оставалось сил. «Все, Элли...» Голос Бетти прозвучал строго, почти сердито. «Времени осталось совсем мало. Титаник вот-вот пойдет ко дну. Иди, спасайся. Ради меня, Элли. Вот, возьми». Мама сняла с шеи медальон и протянула его мне. Накануне поездки я отдала медальон знакомому ювелиру, и он выгравировал сверху надпись «Титаник». Я решила, что этот корабль соединит нас. Легкая улыбка скользнула по ее губам. «Да, чуть не забыла. Возьми деньги. Я их везла с собой, думала, что мы начнем новую жизнь в Америке. Открой стол и возьми пояс. Там деньги, они твои. Это медальон на память, доченька. Вспоминай меня хотя бы иногда. Поцелуй меня и поторопись». Я поцеловала ее в губы и встала. Все прыгало перед моими глазами, расплывалось, как в тумане. Но я понимала, что должна идти ради мамы. Она мне велела жить дальше, и я должна выполнить ее наказ. То, что было потом, будет навечно записано в книгу людских страданий, ужаса и боли. Я успела сесть в шлюпку. Меня закинул туда высокий мужчина, а потом, увидев, что я приземлилась, широким жестом перекрестил. Я его больше не видела. Очевидно, он не спасся, да хранит его Господь на том свете. Мы, сидевшие в шлюпке, думали, что все позади, но это было только началом долгой ночи, закончившейся лишь через несколько часов. Эта ночь долго не отпускала меня. Дикий грохот, с которым корабль ушел под воду, крики и мольбы барахтающихся в ледяной воде людей. Они отчаянно цеплялись за нашу шлюпку и пытались забраться в нее. Троих нам удалось взять, остальных не могли, уже не было места. Эти крики будут стоять в моих ушах до конца дней. Я сгорбилась на дне шлюпки и беззвучно молилась. Передо мной все время стояло лицо матери, Бетти. И это придавало мне силы. Я понимала, что должна жить ради нее. Я ей обещала и должна сдержать свое обещание. Мы отплыли от ушедшего в воду корабля, но при малейшем крении из-под шлюпки выходил воздух, воздушная подушка уменьшалась, и шлюпка была обречена. Помощник капитана велел всем нам стать лицом к носу и внимательно следить за каждым движением шлюпки. Он постоянно отдавал нам команды наклониться то вправо, то влево. Мы видели по его лицу, что хоть мы и спаслись, еще не факт, что мы выживем, оставшись наедине с ледяной стихией в шлюпке, которая медленно погружается в воду. Некоторые люди, не выдержав напряжения, теряли сознание и соскальзывали в океан. Брезентовые борта шлюпки неотвратимо пропитывались водой, мы были обречены. На какой-то момент я испытала облегчение. У меня не было сил бороться, я вся окоченела, практически не чувствовала пальцев рук и ног. Скоро все закончится, и я соединюсь со своей мамой, милой Бетти. Я улыбнулась и закрыла глаза. Неожиданно я ощутила толчок. Меня кто-то схватил за руку. «Ты что?» — услышала я. «Держись. При малейшем наклоне можно полететь в воду». Я открыла глаза. Вокруг было темно. «Спасибо», — прошептала я. «Но мне уже ничего не надо». «Ты что?» Меня крепко тряхнули. «Держись! До последнего!» Голос был сердитый. Я присмотрелась к своему соседу. Это был молодой человек с аккуратными тонкими усиками, но голос у него оказался нежным и высоким, как у девушки. «Я вас не знаю». «Познакомимся потом. Прислонись ко мне». Меня схватили за руку. В темноте я увидела глаза, в которых горел мрачный огонь. «Мы выживем. Вот увидишь». Это был почти приказ. Все до боли в глазах всматривались вдаль, надеясь увидеть корабли, идущие нам на помощь, но их не было. Дно шлюпки уже было под водой. На наше счастье ветер утих, иначе количество жертв возросло бы. Но к утру стал подниматься ветер. На лице помощника капитана я видела ужас, смешанный с отчаянием. Это означало, что если в ближайшее время к нам никто не придет на помощь, мы погибнем. Я сидела в полудреме еще немного, Я потеряю сознание и скользну в воду, но находившийся рядом молодой человек все время тормошил меня. Уже цепенея от холода, я услышала чей-то крик: «К нам идет судно!» Помощник капитана дал нам команду не шевелиться, иначе мы все нарушим равновесие, и шлюпка перевернется. И тут случилось нечто странное. Корабль остановился, мы все принялись кричать, но нас не слышали. Тогда помощник капитана достал офицерский свисток, над водой раздалась трель, и к нам направилась спасательная шлюпка. Мы с трудом сдерживали стоны и рыдания счастья. «У тебя из губы идет кровь», — услышала я рядом. Оказывается, я так сильно прикусила губу, что пошла кровь. «Ничего». Я достала из кармана пальто платок. Вместе с ним фотографию Элли от Бетти было написано на обороте. Оказывается, я машинально сунула ее туда. «Как зовут вас?» — негромко спросила я. «Моего спасителя». Юноша наклонился ко мне. «Я не он, а девушка», — услышала я быстрый шепот. «Но об этом никто не должен знать. Я из России, и зовут меня Аграфена. Грушенька».